как вы хотели бы, чтобы прошла наша беседа. Как я понял, тема брахмачарства, да? И вообще все, что связано именно с ашрамом брахмачарьев. То есть не с ашрамом брахмачарства в грихастха ашраме, а, с, как я понял, вы хотели услышать, как быть брахмачарием, брахмачарьи ашраме. Да? Потому что если человек не стал брахмачарием в брахмачарьи ашраме, ему очень трудно стать брахмачарием в грихастха ашраме. Это очень научная концепция, и если человек не понимает этих вещей, практически он не сможет оставаться брахмачарием, не сможет стать грихастхой полноценным, поскольку вы сами знаете, что кандалами или оковами материальной жизни являются сексуальные привязанности. Не просто как сам таковой секс, а именно секс как удовлетворение чувств, как награда, какое-то определенное действие. Как вот сладкое. Сладкий вкус сам по себе необходим организму, необходим ему. Но когда это становится необходимым, это один вопрос. Когда это становится просто чувственным наслаждением, это другой вопрос уже. Поэтому в любом случае мы должны говорить о культуре. О культуре. Что такое культура? То есть об определенной этике и нравственности, морали, определенной морали, которая построена на знании, как правильно развить свое сознание Кришны. И Шрила Прабхупада очень много об этом говорил, очень много говорят духовные учителя об этом, очень много говорят об этом шастры. Но так или иначе, я не хотел бы сегодня проводить в таком как бы направлении, когда я буду цитировать вам шастры, и вы будете все говорить, да, вот это точно так. А мне бы хотелось как бы поговорить именно, как в жизни это бывает, а не как это в шастрах, не как об этом говорят гуру. Все остальное вы уже 1000 раз это слышали, 100 000 раз читали, 300 000 раз где-то кто-то там говорил, куда доша какая уходит и какая клеша. Поэтому мне бы хотелось больше, я реалист, я практик, сам по жизни. Поэтому я стараюсь давать лекции чисто практические, обычно мало теории, меня иногда заставляют на санскрите шпарить там или что-то такое. Это я исключительно делаю для тех, кто ищет в моих лекциях недостатки. Стараюсь придерживаться сиддханты там, стараюсь какую-то шлоку сказать. Вот моя бы воля была, я бы вообще санскрит исключил из всех своих лекций. Всю терминологию санскритскую исключил. И говорил бы как в жизни, то есть как в практике. Как в практике мы смогли бы помочь себе, друг другу помочь, просто применяя это знание в реальной жизни. Это как люди иногда, они наслушаются лекции по семейной жизни, начинают требовать от своих жен. Но когда мы читаем в Бхагаватам, женщина должна быть такая, такая. Вы представляете, это для какого уровня описывается? Бхагаватам лишен кармы, гьяны и йоги. Это как минимум ведический стандарт, к которому должны стремиться живые существа. Что даже не все женщины в ведической культуре так себя вели. Не все мужчины в ведической культуре так могли действовать. А мы даем лекции, и все начинают это имитировать. Как бы. Нужно реально рассматривать все эти ступени, концепции в соответствии с нашим положением современным, в соответствии с нашим психофизическим состоянием нынешним. У кого-то отправная точка такая, у кого-то отправная точка такая, у кого-то отправная точка такая. И Шрила Прабхупада в некоторых комментариях об этом говорит, что сейчас практически нет брахмачарьев в век Кали. И как бы вы тут умное лицо не делали передо мной, изображая из себя брахмачарьев, у меня слишком большой опыт и жизненный, и какой-то практики вообще. То есть не в Хари Кришну до этого, когда можно видеть, как человек настроен, как человек на самом деле в половой своей жизни себя ведет и так далее. Поэтому редко мы встречаем людей брахмачарьев, редко. То есть у кого, кто лишен ночных полюций, там таких каких-то шаловливых ручек. Знаете, да, что синдром шаловливой руки это называется в йоге. Отшельники часто описываются в разных писаниях, как отшельники уходят в лес, как будто бы они от всего отрекаются, и там начинается такое наяривание. Шаловливая рука или правая, или левая становится супругой. Ум дает форму, а рука дает все ощущения. Как бы ложное отречение. Можем видеть, как в писаниях сидит какой-то мудрец на берегу, вдруг у него семя вдруг ни с того ни с сего выскочило, попало в реку. Там стоял олень, он попил, у оленихи появились дети с какими-то с рожками. Да? Замечали? Это что это такое? Сидел мудрец, вдруг у него семя потекло. Так не бывает же, да? Видимо, что-то такое было, предшествовало этому. Можем видеть очень много историй. Семя туда упало, семя сюда попало. Как это вот оно попало? Вот представьте, что вы сидите, и у вас раз семя вдруг выскочило. Можете такое представить? Что вы сидели, и семя выскочило, и попало в реку. По крайней мере, значит, подразумевает, что вы голые должны сидеть, как минимум. Потому что если вы сидите в каупинах, то семя, если даже оно выскочило, попадет в каупины, никак не в реку. Поэтому логика вещей, некоторые люди не замечают, о чем описывается. Как вот вы вдруг сидели на берегу, и у вас семя прямо чуть ли не на середину реки долетело. Люди не понимают этих вещей, не знают этого. Потому что интеллект очень низкий стал, сознание очень низкое. Люди не понимают даже, о чем речь говорится. Как, допустим, описывает Бхагаватам, как Господь Шива, вступая в половые отношения со своей супругой, почему вдруг семя у него падает на землю, ничего никто не понимает. Соединяется с грязью, появляется золото, хатака, и все демоны украшены этим золотом. Значит, какие-то взаимоотношения существуют, что семя почему-то выскакивает на землю, а не куда-то. И так далее. То есть есть очень много, и поэтому мы можем сказать, что сейчас в современном мире практически очень сложно реально практиковать такое истинное брахмачарство. И затруднения с этими аспектами реализации брахмачарства связаны не с тем, что человек не способен, не всегда мы способны правильно понять, как это делать. Не всегда мы способны создать благоприятную атмосферу или благоприятные условия для практики брахмачарства. Иногда человек искусственно удерживает свои чувства от их объектов. Вы знаете, что это такое. Тогда, наоборот, только одни проблемы выходят. И в любом случае, сколько я по себе знаю, или знаю по другим преданным, и также людям, которые практикуют, есть разные способы. Разные способы. Одних, вчера уже с вами говорили, позавчера, страх заставляет. Других, материальные желания. У кого что. Но в любом случае, для меня лично брахмачария никогда не было связано как бы с удерживанием семени или с удерживанием каких-то чувств. Поскольку я всегда понимал, кто такой брахмачари, кто в большей степени занят. Это брахмачари. Занят, тело занято, ум занят. Все занято. И чем больше человек занят, тем легче ему следовать определенным процессам. Иногда наше тело занято, ум не занят. И люди, не понимая этого, они пытаются тело свое больше занимать, как бы истязать свое тело. Но их ум, не привязанный к каким-то высшим формам сознания, высшим ценностям, остается на низших ценностях. И мы видим, как Вишвамитра. Потому что здесь нет таких людей, которые могли бы так тело свое занять, как Вишвамитра. Хираньякашипу, как занял свое тело путем йоги, пранаямы, это все остальное, доши, три доши. Поэтому, когда я слышу, что брахмачарству придается некий такой механистический какой-то момент, да, что вот там надо дыхание, механистические такие какие-то, слышу какие-то лекции, такие полуаюрведические. Почему полуаюрведические? Что нет в аюрведах таких предписаний. Они как бы такие модернизированные. То есть, как бы заголовок аюрведический, а как бы представление все просто такое, используемое, терминология аюрведическая используемая, но вся техника полностью такая, какая-то, ну. Вот вы знаете Порфирия Иванова, слышали такого? Вот есть как бы элементы, что вот человек где-то, может быть, в прошлом сталкивался с какой-то областью знания. И в этой жизни или в этот момент он как бы модернизировал это знание через себя в соответствии со своим уровнем. И он как бы выдает это. И получается, знаете, как агни-йога, некий такой вот гибрид, комбинация такая вот того, сего, того, того, того, всего понемножку, все это как бы сплетено, и такая вроде неплохая такая цепочка получается. Вот что-то такое. Но как бы по сути такой йоги не существует. А если есть агни-йога, то она совершенно другого типа, другой практики. Итак, что же нужно занять? Мы видим, как описываются очень многие святые. Там кто-то под водой сидит, медитирует, потом видит рыбки, там вступили в половые взаимоотношения, у него проблемы. Рыбок увидел. Кто-то сидит, медитирует, видит, бабочки прилетели, сели и начали заниматься. Кто-то сидит, смотрит на реку, щепочки плывут, рассоединились. Щепки. Таким образом, если ваш ум обеспокоен, вы даже на собственные руки увидите вот так вот. Ой, одна лежит на другой и что-то делать начинает. Понимаете, да? Вы можете во всем это обнаружить. Если проблема начинается, семя скопилось, у человека начинаются проблемы. Он начинает видеть по-другому, слышать по-другому, обонять по-другому, осязать по-другому. Вкус начинает придавать ему. Звук, говорится, бубенцы, да? Он сидел, медитировал. Пришла Минека. И звук ее колокольчиков ножных все с ума свел. Видите, на слух как действует. На зрение. Он увидел там грудь пышную. Все, потерял разум сразу. Кто-то услышал шорох сари. Я не знаю, это услышать, конечно, можно. Видите, как тонко обостряются все чувства в направлении объекта сексуальных желаний или сексуальной деятельности. Для мужчины объектом сексуальной деятельности всегда является женщина. Ну, если вы нормальный мужчина. Поэтому также описывается очень много проблем, связанных с межполовыми отношениями. Не противоположными, а межполовыми. То есть, когда женщина с женщиной, мужчина с мужчиной доходит до этого, когда люди разочарованы в отношениях с женщинами, или как это сейчас называется, бисексуал, бисексуальная жизнь. То есть, когда человек видит, что все женщины предательницы, там, он начинает с каким-то мужчиной там строить какие-то отношения странные. И сейчас очень много разных видов отклонений. И когда половая потенция скапливается, человек не знает, что с ним начинает происходить, как себя правильно вести. Поэтому в любом случае, сколько мы видим в писаниях, в историях, практически никому не удалось удерживать просто тапаси и все. Даже кумары поняли, что механически им не победить это. И они просто сделали свои тела маленькими. Таким образом, они как бы не сознание свое изменили, они понимали, что в теле очень много проявлено проблем. Они сделались маленькими. А Харидас Такур не стал делаться маленьким. Бхакты не стали маленькими делаться, никто. Они жили нормальную жизнь, становились грехасхами и достигали что? Милости, сознания Кришны. Достигали сознания Кришны. Будучи семейными людьми, имея детей, живя в городах, они сохраняли свое сознание Кришны в чистоте. Кришна помогал им, естественно, духовный учитель помогал. И они достигали тех сфер, которых не достигали йоги-подвижники, всевозможные вот эти личности, которые механическим образом пытались действовать, сохраняя какую-то половую потенцию или что-то. Поэтому для того, чтобы встать на какой-то путь определенный, нужно хорошо проанализировать, что конкретно. Человек должен это понять, он должен понять. То есть определить цель медлящей неудовлетворенности. Даже не сексуальности. Все это виды сексуальных проблем. Вы знаете об этом? Сексуальные проблемы. Нерешительный человек, трусливый человек, все это сексуальные проблемы. Трус, вот просто по природе трус человек. Боится, что стукнут, боится там каких-то бандитов, боится все. Это все сексуальные проблемы. И мы видим разные типы живых существ. И в основе будет стоять всегда одно и то же. Что? Сексуальные проблемы. Все в этом мире движимо половой потенцией. Все абсолютно. Поэтому правильно разобрать, что же такое брахмачарство. И говорится, в первую очередь, на постижение истины. Что это означает? Его план обучиться. Его план. Бывает план такой. Бывает раз. Обучаться, студент. Как вот человек план какой? Будете списывать, ерундой мается там. Знаете как? Можем видеть таких брахмачарьев. Балдеют и протягивают так жизнь. Занимаются, царства у них нет абсолютно. Кто от армии скрывается, кто от проблем, кто просто перед обществом, кто-то просто работать не хочет. Активы, по которым они врачом. И у вас такая цель, и все ради этой цели вы делаете. Вот так и брахмачарий ашрам. В брахмачарском ашраме как научиться контролировать свои чувства. Они думают, что это автоматически происходит. Гуру прикоснулся, какая-то мистическая сила, что вот у меня проблема, я сейчас через служение. И, во-первых, это умонастроение слуги. Брахмачарий всегда находится в умонастроении слуги. Что это означает? Что он готов, брахмачарий, готов услужить любому. Так занят его ум в первую очередь. Если нет настроения слуги, вам сложно будет удержать все остальные свои проблемы. Почему? Потому что желание господин вам быть, это и есть какое желание? Сексуальное. Какие-то три доши, что там, кушать слуги? А сохраняется настроение. Это можно лекцию закончить. Ну, я серьезно сказал, я не шучу. Куда ваши сексуальные проблемы? Потому что я знаю, что такое брахмачари. То я должен быть под руководством. Потому что любой эгоистический поступок, это поступок для удовлетворения собственных чувств и ума. Любой. Вот служение мне скажут. Выбирай, какое служение. Такое или такое? Я бы сказал, а вы бы какое хотели, чтобы... Мы бы хотели, чтобы ты это выбрал. Но поскольку ты свободен, можешь вот это тоже выбрать. Кришна говорит, действуй в моем сознании. Но если ты будешь действовать в своем, то вот такие... Ну, выбирай сам. Но Кришна уже обозначил, что бы он хотел. Так? И если я, значит, выбираю что-то такое, значит, я выбираю в соответствии со своим ложным эго. Так? Значит, я тут же порождаю сексуальную проблему. Тут же, мгновенно. Вы понимаете, да? Суть всего. В этом-то вся тапасия. В этом-то вся аскеза. Вот почему, когда я проповедую всегда, я объясняю, что истинный аскет — это не тот, кто не ест, не пьет там и что-то, а тот, кто что? Всегда действует только под руководством. Всегда, всегда находится под руководством. Всегда находится в состоянии слуги кого-то. Он всегда кому-то служит. Он не становится сам по себе. Нет таких брахмачарьев сами по себе. Это невозможно. Потому что самая главная субстанция не задействуется – ум. А ложное эго трансформируется в три вещи, помните, да? Ум, материальный ум – это и есть ложное эго. Язык и гениталии. Таким образом, если нет настроения слуги, вы не сможете ничего остального контролировать. Это невозможно. Вот почему Господь Чайтанья и говорит эту самую важную вещь. Самую важную вещь. Что мы не желаем ничего получить взамен. Мы не концентрируемся ни на чем. Мы сконцентрированы на самом акте служения. Что такое акт служения? И у человека сразу порождается в уме, я что-то делать. Нет. Это определенное умонастроение. Мантрая. Ум так настроен, в первую очередь. Делать можно все. И так. И Прабхупада говорит, между деятельностью материалиста и деятельностью преданной нету никакой разницы. Но один действует для наслаждения своих чувств, а другой действует для наслаждения чувств Кришны. Только в этом разница. В чем? В мотиве, в умонастроении. Все. Поэтому, если кто-то из вас на самом деле хочет продвигаться в духовной жизни, вы должны стать слугами. Как только вы забыли, что вы слуга, а почему я, да, кто ты такой, там, а почему меня, а вот он такой, все, знаете, вы сразу побуждаетесь в свою сексуальную проблему. И она выразится в том, что полюции, гнев, привязанности, сплетни, поиски недостатков, сидеть сплетничать, как старухи, и все, вот это все, желание власти, желание каких-то денег, а кто ко мне позаботится, сразу же возникает что? Сомнение. Как вы думаете, сомнение это результат сексуальной привязанности? Несомненно. Все крутится, и Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это ось, вокруг которой крутятся все живые существа. Все наделенные материальными телами. Все. Автоматически это. Поэтому Кришна предлагает принять духовного учителя, принять наставление и действовать только так, как не в соответствии с ложным эго действует. Все. Поэтому говорится, мир не предназначен для наслаждений, причиной страданий ложное эго. Материальный ум, язык и гениталии. Сразу знаете, когда речь идет о ложном эго. Материальный ум, язык и гениталии. Поэтому надо контролировать ум, язык и гениталии. Гениталии это как что? Следствие работы ума и языка. Понимаете, да? Поэтому, когда мы говорим сохранение семени, мы не должны придавать этому просто механический какой-то смысл. Речь идет о настроении служения. И когда нет настроения служения, можно видеть по-преданному. Когда он ни стул не поднесет, ни то, ни сё. Ну, то есть, такой неучастливый. Нет настроения служения. Когда он не хочет кого-то удовлетворить, сам по себе действует. У него, видишь ли, отношения он и Кришна. Такого не бывает. Кришна никогда не принимает такие виды служения. Поэтому настроение слуги – это в большей степени есть проявление реализации брахмачари. В большей степени. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати служил Гаура Кишора Дас Бабаджи. Ну, Уртхвари – это брахмачари. Почему? Потому что его ум был полностью сконцентрирован на постижении Кришны. И на исполнение указаний. Все. Нет иной цели. Поэтому, когда приходят какие-то проблемы, человек говорит, о боже мой, нет, надо заняться. Я должен заняться. И вчера рассказывал эту тему. Когда я забываю наставление своего духовного учителя, я уделяю слишком важное, такое слишком сильное значение правильности омовения и юридической профилактики насморка. Вот когда это начинается. Когда все начинают интересоваться аюрведами. Можете вы узнать, почему все начинают интересоваться аюрведами. Я не шучу, таково мое мнение. Можете его разгромить. Можете разгромить его. Вот почему такой интерес астрологии. Серьезно. Только из-за этого. Больше нет причин. Это сексуальные проблемы. Человек еще не понимает, что это такое. Поэтому он начинает телесные концепции. Поэтому нужно очень хорошо понять, заняться. Поэтому Господь Чайтанья сконцентрировал всю эту систему в этой шикшаштике. Что вся слава Шри Кришна Санкиртана, очищающая сердца живых существ от грязи, скопившейся за все время пребывания. Таким образом мы сконцентрированы на этом воспевании, совместном воспевании. Поэтому все время говорят, повторяй внимательно, то есть пойми, что это очень важный фактор воспевать святое имя. Как еще его воспевать? Не так, как мы торопимся, чтобы быстрее отдохнуть. На самом деле спокойно, в нормальном настроении, ниже соломы валяющейся на дороге. То есть понять, что я никто здесь. Что если я что-то о себе возомнил, то это как раз и есть результат моего несмирения. Вот и все. Если я кого-то критикую, все, кто я такой? Кто я такой? Я просто завидую. Поэтому критикую. Просто мои чувства не удовлетворены, потому что у меня есть свои планы. Потому что я хочу по-своему действовать, по собственной прихоти в сознании Кришны. А Прабхупада ясно говорит, деятельность, результаты деятельности по собственной прихоти нельзя предлагать Кришне. Даже если, по вашему мнению, вы сделали это для Кришны. Знаете, да, вы? Вот вам. Поэтому какой смысл говорить о дошах, о каких-то там энергетических каналах, о чакрах, когда надо понять просто, что я должен развивать ум настроение слуги. И этим определится все остальное. Поэтому люди, когда они думают, что в теле все, весь секс, как бы он такой, в грубом теле, они хорошо могут контролироваться. Они начинают контролировать семя и начинают стремиться к власти или критиковать кого-то. И как вы думаете, чем все кончается? Сохранение их семени. А? Как вы думаете, чем? Да. Всевозможные проблемы. И они все равно падают. До грубой сексуальной жизни. Вишвамитра, для чего он начал совершать аскезы? Завидовал кому? Васиштхе. Завидовал Васиштхе Муни. Завидовал. Его могуществу. Его авторитету среди людей. И так далее. И вместо того, чтобы развивать какие-то ценности, он сконцентрировал на этих ценностях. А тело, конечно, там здорово начало свое испытывать. Зависть. А зависть — это признаки какой проблемы, опять же? Сексуальной. Все очень просто. Вот почему столько много неудовлетворенных людей, которые вместо того, чтобы проповедовать, занимаются чем угодно. Выясняют отношения какие-то, кто там что, кто кого уважает, только. А сотни людей не получают проповедь. Потому что это люди с сексуальными проблемами. Сидят в храмах, разбираются, кто здесь хороший, кто здесь плохой, вместо того, чтобы взять книги и пойти распространять их. Но они берут книги, идут распространять только для своих первых мест, вторых мест. Они не беспокоятся опять о людях. А о ком беспокоятся? О своем тщеславии. Как где-то меня прославят. И все это сексуальные проблемы. Все это сексуальные проблемы. Понимаете, да, чем я говорю? Поэтому нужно просто быть под руководством. Принять миссию духовного учителя. Как в Бхагаватам говорится. Приказ. Это приказ. Если кто-то думает, что это такое, ну, как бы хочу, не хочу, то настоящий ученик, он знает, что это приказ. И он не подлежит обсуждению даже. И человек полностью концентрирует все свое сознание на исполнении этого служения. То есть настроение у него такое. И все. Это очень важно. Поэтому Господь Чайтанья говорил, ну и что, что человек хранит семя, ест листья, изучил шастры, ну и что, он не преданный. Не преданный. И сказал тогда Шривас, как же, а я что, разве преданный, что ли? У меня куча детей, я привязан. О, то место, которое ты посещаешь, становится святым. То место, которое ты посещаешь, становится святым. Видите? Поэтому, когда вы видите брахмачария, который так гордится своим брахмачарством, гордость — это как раз тоже наличие сексуальных проблем. Понимаете? В свете, везде, везде, куда ни сунься, везде. Поэтому как можно видеть человека? И Шрила Санатана Госвами очень просто говорит. Постоянство, непрерывность, стабильность, бескорыстность и энтузиазм. Всегда исполнен энтузиазм. И не беспокойтесь. Спокойствие, аскетизм, чистота, знание, правдивость, мудрость и религиозность. Спокойные люди. Они беспокоятся, кто их критикует, сколько критикует, какое кто власть им тут даст или отберет у них власть. Они не обеспокоены этим. В гуне благости меньше всех сексуальных проблем. Поэтому человек не критикует никого, он счастлив. Он видит только положительное. Если вы ему говорите о ком-то сплетничать, он даже этого не воспринимает. Но все, что вы говорите хорошего, его ум отлавливает сразу. И он строит отношения. Вот представьте, вы говорите о каком-то человеке. Он такой, такой, да у него такие проблемы. Если вы в гуне страсти находитесь, то вы учтете все проблемы, которые вы услышали об этом человеке. Автоматически это произойдет. Вы как бы не контролировали себя, а это произойдет. И у вас ощущение, вы по чувству можете это понять, в какой вы гуне. Если вам кого-то, о каком-то говорят, что у него там проблемы, что, и вы испытываете, что постепенно ваш энтузиазм по отношению к этой личности исчез, а потом начинает говорить хорошее, но из-за того, что у него уже что-то там было плохое, у вас сложилось впечатление уже оскверненное, вы в гуне страсти находитесь. Потому что если вы в гуне благости, у вас сам ум так настроен, что когда вы слушаете и хорошее, и плохое, вы принимаете и все ваше ощущение только на хорошем строится. И вы очень хорошо к этому человеку начинаете относиться. Хотя вам про него говорили, что также много плохого. Вот что такое сексуальные проблемы. Деньги. Желание выгоды. Да? Желание выделиться из общей массы и желание почести. Это тонкие сексуальные проблемы. Это три. Каждый из них делится на три, и так их уэр. Но все в основном они туда. Как вот три гуны материальной природы. Там сколько? 81, да? Комбинация. Так же и здесь. Три вот эти. Выгода. Желание выделиться из общей массы и желание почести. Также вот эти три проблемы имеют 81. Вот так. Поэтому, если хоть кто-то из вас хочет остаться брахмачарием, даже в грехаскашами, улучшить свою проповедь, быть полезному духовному учителю, на самом деле ощущать какой-то вкус проповеди, сострадание какое-то, истинное сострадание почувствовать живым существам, а не сражаться за какую-то власть, кто тут будет знаменитым проповедником или незнаменитым. Все эти беспокойства, чтобы они постепенно уходили. Станьте слугой просто все. Станьте смиренным слугой. Смиритесь, что вы не такая великая личность. И все. Что вы не так-то хороши, а как раз наоборот, очень падший человек, и которого каждый может чему-то научить. И тогда все у вас проблемы пройдут. Если вы не сможете это с собой сделать, практически вы не сможете двигаться. Ни в какой области. Вот и все. И это не важно, хоть вы в шафране, в белом, хоть вы ходите в кармической одежде. В любом смысле это произойдет. Потому что здесь все сражаются за свой секс только. Понимаете? Никто здесь за мир не сражается. Все сражаются за свои чувственные наслаждения. Поэтому если вы видите кого-то сражающегося, понимаете, мы можем сражаться только по указанию гуру. Как Кришна сказал, можно сражаться только для исполнения долга. А когда вы исполняете долг, у вас нет антипатии. Арджуна хотел, когда Арджуна убивал столько людей, Кришна был доволен им. Все хорошо шло. Но как только Арджуна разгневался на Джаядратху, что он убил его сына, как появилась личная примесь. Появилась в войне эгоистическая примесь. Месть. И куда Арджуна чуть не попал из-за этой мести? На костер. И Кришна сказал, а я что? И Арджуна не мог понять, почему он на костер попал. Он же сражался все дни так здорово, столько народу переубивал. Там он исполнял долг. Там не было никакой личной примеси. Не было мести, симпатии, антипатии. Даже как бы он настроился просто на исполнение служения. Но как только пришла личная примесь, смотрите, он ничего не смог сделать, во-первых, не убил Джаядратху. Он начал давать какие-то обеты нелепые. Кричать, да будь не я. Вот, видите, сексуальные проблемы. В итоге ничего он не смог сделать, ни в костер. Видите, как все просто. Значит, куда ложное эго ведет? На костер. И чуть не сгорел в огне своего ложного эго, в огне своего вожделения, о чем Кришна его предупреждал. Это враг, всепожирающий нет. Поэтому говорится, что огонь может поглотить любое количество дров. Видите, как все? Так и вожделение, оно может поглотить любое количество ваших планов собственных. Поэтому, когда мы бьемся, ой, нам то не дают, мы там хотим вот это сделать, я хочу там это сделать, ну, наверное же, Господь хочет. Не надо себе предавать, что вы знаете, что хочет Господь. И тогда вы сделаете больше. Когда вы всегда сохраняете на стороне слуги, вы говорите кому-то, ты бы хотел, чтобы я прочитал лекцию. Что бы ты хотел, как я бы должен сказать? Вы бы хотели, чтобы я это сделал? Вы бы хотели, а как бы вы хотели это сделать? Может, мне помолчать? Нет, вам надо говорить. Хорошо, я буду говорить. А вот здесь надо помолчать. Хорошо, я буду помолчать. Вы довольны мной? Да, я доволен. Вот и все. А когда мы начинаем всех обвинять, что-то там кто-то нам то перешел, там на мозоль наступил, тот нам то не дает, этот не дает, это лишь говорит просто, что у нас какие проблемы. Вы понимаете, о чем я говорю? И я думаю, что все глубоко в сердце, вы все это знаете. Просто, может, не всегда приятно это все вот так вот вытащить и проанализировать, честно. Так вот, брахмачари, это что еще? Сатьям, правдивость. Тогда, чем вы более глубоко настроены в служении, тогда вы глубже можете постигать эту науку. Тогда вы не будете бояться матаджи, какие-то объекты. Вы будете рассматривать их правильно. Вы не будете созерцать их. Потому что все это предназначено. Никто же не созерцает божества, чтобы с ними целоваться. Никто же не созерцает. Никто не смотрит на свою мать таким образом. Какое вам настроение? Вы настроены по отношению к матери таким образом. Но когда вы видите другую женщину, у вас нет настроения матери к ней. Поэтому вы испытываете другое чувство, совершенно начинаете испытывать. Таким образом, все дело в настроении. С каким умом мы смотрим на созерцаем объекты. Созерцаем мы их и просто рассматриваем, как объекты, предназначенные для служения Кришне. Вы не возьмете деньги из коробки, которую ложат пожертвования. Вы же не берете? Так ведь? Ну, почему? А там тоже деньги. Почему вы не берете? Потому что вы смотрите на них, деньги Кришны. И вы не беспокоитесь даже, у вас проблем даже нет. Но если бы вот здесь сейчас лежала вот такая горка, и вы точно знаете, что это не деньги Кришны. Все, ты пошел так, ну-ка там постой. Потому что это уже не деньги. Это уже кроссовки, плеера лежат. Сникерсы какие-то, конфетки там. Поездки, новая маечка лежит. Потому что вы только видите деньги, у вас сразу сколько чувственных наслаждений. Сразу чувственные наслаждения появляются. Таким образом, вся проблема в этом настроении. Ну, можно видеть, я постоянно в себе это вижу. Где сексуальные проблемы, а где нет. И мне стыдно. Стыдно перед гуру, перед Кришной. Потому что гуру в сердце. Чайте гуру. Кришна там в сердце. Он видит, ну как же так? Ты же все это знаешь. Зачем? Я сразу затыкаюсь. Что-то. Раз сразу заткнусь. И говорю, ой, Кришна, прости, пожалуйста. Понесло меня опять. Практически это как генитальный язык. Что-то не то. Ой. Проджалпа какая-нибудь. Ой. Контроль языка. Самый, говорится, центральный орган, который нужно укротить, какой это? Язык. Поэтому джапа медитации, йога приема пищи. Язык болтает и язык ест. Вкусы все на языке. Если этого не сделать, поэтому всегда. Вот сколько я был на даршинах разных, вот сижу в Махараджи иногда, ну, посиди, послушай, учись. Сколько раз я не видел? Всегда. Кто-то придет, кого-то критикует, чем-то недоволен, ему всегда говорят, можешь сменить ашрам. А при чем здесь это? Человек глаза округлил, Может быть, переводчик неправильно перевел? То он не понимает, что все его беспокойство, вот это все признаки проблемы. Какой? Которая перерастает в проблему по отношению к другим. Что якобы все вокруг виноваты, туда-сюда. Это просто лишь наличие чего? Сексуальной проблемы. Понимаете? Потому что когда у вас все хорошо, вы рады, вы счастливы. Вы видите только положительное. И когда, ну так, ну как ты? У нас такой классный авторитет, мы так сотрудничаем, у нас такие бакты. Помещение сейчас мы расстраиваем, у нас санкиртана такая. И он смотрит, спасибо, и гуру говорит, спасибо тебе большое. А вы такой, опять, не понял. Спасибо тебе за то, что ты так удовлетворен служением Шрилы Прабхупады. Спасибо тебе за твое служение. А не то, что вы тысячи книг нараспространяли и еще больше не удовлетворены теперь. Что вас так мало прославили. За всем должно скрываться удовлетворение. Своим положением, своим местом, своим окружением. И чем больше удовлетворен человек, тем это показатель, что он лучше повторяет святое имя. Говорит, что он следует всему. Он правильно сконцентрирован на всех вопросах. Он сохраняет семя и все остальное. У него все в порядке. Поэтому гуна благости развивается. И никуда вы это не денете. Потому что даже если вы там себя изображаете. Ой, да, все хорошо. Прям так, да, все хорошо. А потом приходите и какому-нибудь другу своему говорите. Ой, да, хорошо, давай только. Все. Вы просто лицемер. Притворщик. Или как 100 человеком вы гуну благости показываете. Приходите домой, а жене говорите, ага, попробуем, скажи, они сразу орут, сексуальные проблемы. Значит, у вас на самом деле сексуальные проблемы, вы просто притворяетесь, лицемер. Понимаете? Потому что вы во всех отношениях, вы с женой становитесь удовлетворенными, со всеми. Вы становитесь удовлетворенными. И когда даже что-то приходит, вы думаете, это карма. Я когда-то сделал так сам по отношению к другим людям и не получил наказания. Сейчас карма пришла. Или просто Кришна меня испытывает, чтобы посмотреть, какие у меня качества. А Кришна знает, какие у меня качества. Он хочет, чтобы я сейчас увидел свое ложное эго. Еще мне над чем работать надо. Поэтому создал эту ситуацию, и я чувствую. Оба, задели. А у меня же нет ложного эго. Тогда что, задели душу, что ли? Ой, что-то душа завидует сейчас. Поэтому будьте внимательны. Я всегда говорю, вот есть семейные люди, есть община. Для чего община? Чтобы в общине общаться. Тот, кто больше хочет общаться в общине, и поменьше у него каких-то собственных там дел, это говорит о том, что человек повторяет, даже не надо его проверять, подглядывать, повторяет ли. Потому что это автоматически развивает желание быть в общине. Они никогда не обосабливаются, эти люди. Какой-то своя у них там сампрадая появляется. Нет. Апа – это отклонение. Какое отклонение всегда стоит за любой апой? А? Какое? Сексуальное. Поэтому не сомневайтесь даже. А чтобы правильно действовать, не надо себя изображать, что мы такие святые. Надо искренне стараться делать. Проблемы есть разные. Я вот пришел в духовную жизнь, ну сколько, ну, я считаю, что до 27 лет. До 27 лет я имел очень много секса. Очень много разных. Потому что тогда даже мужчина ценился. У кого было больше тетенек, тот и самый главный. Или там, тот самый крутой. Я думаю, я ли не крутой? И в этом отношении попытался круто себя вести. Потому что тогда такова была. Я знал, что что-то не так, но поскольку везде это ценилось. И вы, Прабхупада говорит, и приходят с таким опытом богатейшим. Герои Советского Союза приходят в этом направлении и становятся брахмачариями. Опыт. Если у вас никогда не было этого, вы, может быть, в большей степени можете стать брахмачариями. Но если у вас когда-то это было, еще очень много, вам сложнее. Поэтому надо просто обучиться, как постепенно взять свои чувства под контроль. Как стать слугой. Это самая важная концепция. Как стать слугой Кришны. Гуру и Кришны, как стать слугой. Поэтому иногда мы очень сильно хотим быть господином. Но для чего? Чтобы просто делать то, что мы хотим. Осуществлять свои планы. Свои представления реализовывать. Понимаете, да? Поэтому такое стремление занять какое-то положение, власть, там что-то, свое какое-то видение. Но когда нам предоставляют, мы бесполезны. Приезжает какой-то слуга и делает в 1000 раз нас лучше. Почему? Потому что он слуга, и за ним Кришна. А вы господин, и за вами кто? Ну, не секс, но вот это вот. Ну, да, можно так сказать. Мы можем сейчас все это слово везде применять. И тогда у нас у самих появится сексуальная проблема. Поэтому мы просто так обозначаем. Потому что когда слишком много мы говорим это слово, оно тоже так вдалбливается, как махамантра. Секс, секс, секс, и потом правда везде. И потом, ой, правда, у меня уже секс. Потому что мы говорим об этом, и это начинает тоже пробуждать. Поэтому мы не повторяем 16 кругов слова секс. А что повторяем? Займи наш секс. Займи нас, пожалуйста. А то мы займемся сексом. Вот в чем суть. Понимаете? Что такое брахмачари? Займи нас. Если сейчас не успеешь нас занять, мы успеем заняться сексом. Вот и все. Суть в этом. Потому что когда мы заняты служением, мы как раз и не заняты сексом. А когда мы тут, и все, и ум поехал. Я хочу в Дхаму, я хочу туда, я вижу здесь, можно все сделать по-другому. Прямо вижу все по-другому. Они не видят, что все здесь по-другому надо сделать. Это все вот началось. Сразу себя ловите. Началось. Давайте конструктивно, конструктивно действуйте. А то начнется у вас. Просто из зависти, что это не ваше поприще. Как бы, что не вам дали картину нарисовать. А я бы дорожки сделал по-другому. А я бы вот здесь вот стекла покрасил бы в синий цвет. Или что-то такое. Но как только вам дают это делать, вы видите, что вы... Я вот сколько раз замечал, как правило, любая оппозиция хороша только в оппозиции. Вы понимаете, о чем я говорю? Любая оппозиция хороша только в оппозиции. Они хорошие оппозиционеры. Но возьмите этих оппозиционеров и сделайте их лидерами, и они становятся бесполезными. Поэтому они хороши в оппозиции только. Чем-то недовольны, что-то там говорят. Когда вы им даете это сделать, они почти бесполезны. Ничего не могут сделать. Вот почему я рассказывал вам, как говорится, что пока мы со стороны это наблюдаем, у нас 1000 планов, как это все можно улучшить. Но когда нам дают, мы думаем, как это еще, как это-то еще делается? Вау! Поэтому есть такая, знаете, рубрика у Корми. Если б я был президентом, я бы пенсии раздал всем сразу. Ну, что? Что там президент? Не понимаешь, что ли, что пенсию надо вовремя раздавать? Я бы сразу всем раздал пенсию. Всем бы машины дал. Да, а что? Меня только назначили сразу. Я же как Шариков. Взять все и поделить. Это только у монастыря Шарикова. А Шариков был собакой. Собака что там? Что она хочет, собака? Поэтому Прабхупада говорит. Что хотят собаки? И кошки. Всегда все просто. И кто-то всегда готов посоветовать. Ну что вы понимаете, товарищ президент? Просто надо было взять и отдать. Что вы, привязались что ли? Все просто, видите. Посмотрите, почитайте. Иногда я вот посмотрю, вот это, я не рекомендую, конечно, смотреть, но я говорю, когда вот я смотрел этот фильм про Шарикова, ну точно. Все у вас не как у людей, он говорит, Шариков. А как у людей? А вот так, чтоб мы все. Все у вас как-то не у людей, все культурно. Так и тут. Поэтому постарайтесь, если вы хотели послушать, о чем я говорю открыто как бы с нами. Ни сверху, ни снизу, на равных. Даже не сомневайтесь. И это очень невыгодно быть слугой ложному эго. Поэтому только это ложное эго устраняет. Понимаете? И больше ничего. Поэтому говорится даса. Даса, ну даса. Только это устраняет ложное эго. Ни диета, ни доши, ни клеши, ничего. Все эти доши, клеши, млеши, все устраняются, все эти проблемы. Настроением служения. Анукульена Кришна Нушиланам Бхакти Утамам. Больше ничего. Вот почему человек иногда хочет оставить свое положение. Потому что там ему приходится быть слугой. А он хочет какое-то свое дело. И он говорит, да зачем мне эта должность? Я хочу быть просто. Я хочу просто проповедовать. Просто ездить везде и проповедовать. Наслаждаться, значит, хочу, это называется. А здесь надо быть слугой. Здесь надо делать то, что хотят другие, планы другие. А я хочу просто наслаждаться. Как проповедник. Никому не перестану. Хочу туда поеду на 2 месяца. Хочу сюда поеду на 3 месяца. Хочу туда на 4 месяца поеду. Вот я, лично я себя лишил этого удовольствия. Исходя из опыта. Всего, что я слышал, знал. И просто спрашивайте разрешение. У того, кого вы служите. Я ни разу не съездил в Индию по собственной прихоти, ни в какой город без разрешения. Ни разу. За все время служения. Я не переместился ни в одном направлении. Вот так взял, сам решил и поехал. Ни разу. До сегодняшнего дня. Не было так, что я вот решил поехать в Индию. Хотя я был президентом храма, и до сих пор. Региональный секретарь. Я ни разу не... Я сейчас накоплю деньги и поеду в Индию. Ни разу. Мне четкое указание давали. Ты в этом году был в Индии? Нет. Можешь съездить. Но столько дел. Нет, съезди. Но столько дел. Ты не понял? Это указание. Вот теперь я поеду. Все. Почему я так делаю? Что я понимаю вот это. И зачем строить какие-то мечты, планы? Только подпитывать свои проблемы мечтами. Просто спрашивайте. Скажите, пожалуйста, у меня столько своих мечтаний. Расскажите мне о своих мечтаниях. И я ваши мечты сделаю своими и буду в сторону их направляться. Вот и все. Вот что такое слуга. И это самое лучшее положение. Я иногда говорю преданным, они придут, начинают, вот он мне то не дают делать, там зажимают, тут, понимаешь, не дают плечо развернуть совсем, понимаешь, там не дают язык растянуть, здесь не дают, так сказать, уши развесить. Ну что такое, а? Иногда. Я говорю, радуйтесь, что вы в положении слуг находитесь. Они не понимают философии просто. Еще недостаточный уровень чистоты, поэтому они не понимают, что это лучшее положение оставаться слугой. Понимаете, да, о чем я говорю? Это лучшее положение в духовной жизни. Но не слепо, в соответствии с писаниями действуйте, с желаниями духовного учителя. И когда с духовным учителем развивается настроение, тогда вы понимаете логику писания. а порокшим. Достигаете этого уровня, у вас нет вообще ни грамма слепого повиновения. И вы всегда в настроении слуги. Тогда можно это сделать. Что если вы слуга, там, где вы служите, всегда будет нормально действовать. Поэтому Кришна и говорит, что там, этот Санджая сказал, там, где Арджуна и Кришна, там всегда все. Процветание, все. Вы не думаете, что процветанием является кафе там или что-то? Нет. Иногда люди настолько сильно придают оттенок материальным благам и думают, что это и есть процветание. Нет, не о таком речь процветания идет. Понимаете, да? А вот таким, я, например, пробовал, чтобы отклонять руки, все хотят действовать под руководством. Что? Все пытаются действовать под руководством, никак. Ну, под таким, под хорошим, конечно, который подходит. Да. Вот под вашим руководством я буду служить, а под вашим нет. А если только вот я столкнулся с такой проблемой, когда такое настроение, то, что мы представили настроение, как человек, который действует под руководством, а то бывает, смотришь, ну, если тебя не ругают, значит, все нормально, расслабляешься и как бы так живешь. И вроде как под руководством, но... Садомазохизм такой. Если меня не пытают, и не ругают, и не унижают, значит, все плохо. А если меня пытают, ругают, издеваются, попер. Зачем? Ты можешь сам себя поругать. Зачем занимать в служении кого-то? Зачем занимать кого-то в служении? У других людей столько много времени уходит на то, чтобы ходить всех, ругать, там, пинать. Знаешь, лотосными стопами пинать вашу спину там. Что, они могут хотят, может быть, повторять мантру, а они приходят и ругаются. Занимаем их себе в служении. Иногда люди приходят и говорят, пожалуйста, поругайте меня. За что? Ну как за что? Ну поругайте, вот я чувствую, прямо надо меня поругать. Я говорю, давайте я лучше вас забью. Ну что? Примерно так же, вот какое-то странное такое. Поругайте меня. Вообще, почему поругайте? Давай я забью. Вот пример. Вот как этот меня вот шокирует, как вот эта вот просьба, поругайте меня. Вот так же их шокирует. Я говорю, а что поругать? Давай забью. Хочешь? Я могу тебе 10 челимов поставить. Человек такой. Я-то шучу, но он не понимает, что это примерно так же вот звучит. Понимаете? Что, неужели такая необходимость есть челимы ставить? Как приходит, причините мне боли. Когда вот боль мне причините, я так вообще. Когда есть за что, вы не сомневайтесь. Нет у нас таких в ИСККОН, нету скромных. Так что вы зря не просите. Всегда скажут вам. Даже не сомневайтесь. Всегда скажут. Кто-то придет и скажет, ну у тебя дела. А вот второй кричит, а ты сам-то кто такой? Обычно люди так говорят, что приходят, поругайте меня, чтобы услышать. Да что ты, у тебя все нормально. Нет, поругайте еще. Да как же, ты такой классный. Не, зачем вы это говорите? Лучше ругайте. Вот так вот происходит, понимаете, да? Потому что если вы начнете ругать, он такой, и загрузится, все. И потом, когда вы мимо проходите, он уже не здоровается с вами. Поругайте. Скажите правду. Вы говорите правду, и у человека проблемы. Поэтому будьте разборчивы. Развивайте. Я лишь говорю свое мнение. Поэтому можете его отбросить. Мое мнение всегда невыгодное мнение. Очень сильно невыгодное. Даже моему ложному эго невыгодное. Поэтому я стараюсь это мнение развивать. Это не мое мнение. Но иногда я чувствую, что это мое только мнение такое. Всегда приходит какой-то муни и говорит все по-другому. Нет, он неправильно. В шастрах говорится вот так вот. Вот надо. Вы чувствуете, да, как невыгодно принять такое положение? Сейчас все чувствуют, видите? Поэтому нет такого экстаза уже. Хотелось что-то другое услышать от Лакшми Нараяны, чтобы он что-то такое сказал. Видите? Сразу когда вот, надо быть, оказывается, слугой, оказывается, я тоже, видимо, вот так вот все говорю, значит, у меня тоже проблемы. Да, сам-то у меня есть проблемы к себе. О, вот это уже классная постанова. Вот и все, что ум он всегда. Поэтому брахмачари аша – это готовые исполнить любое служение и всегда находящиеся в умонастроении служения. Это брахмачари. Этому он обучается. А мне говорят, что-то у нас бхакти-шастров нету, что-то у нас того нету. Знаете, когда вы закончите бхакти-шастры, к вам вообще не подойти будет. Вы не понимаете, о чем я говорю? А? Вы правда поняли, о чем я сказал? Поэтому, знаете, тоже тут. Кого обучать, как и что. Это будет как в том. Помните, я рассказывал позапрошлом году, как один пандит пришел к мельнику, масло которое давил. Помните? Он пришел с кувшином. Он был смиренный пандит, браман, бхактишастр. Пришел с большим, огромным кувшином. Ну так, шел просто и кувшин взял, захватил. Случайно. Дай, думаю, проверю мельника. Ну, попроповедую мельнику и кувшин взял. Пойду, говорит, попроповедую мельнику и взял кувшин. Ничего не понимаете? Бхактишастр. Пойду вдохновлю мельника на сознание Кришны и взял огромный кувшин. А мельницы что? Масло давили. Ну, он взял так, случайно, с собой огромный кувшин из сострадания к мельнику. И пришел к нему. А у мельника была такая проблема. Бык у него такой ходил, по кругу мял эти зерна, и они стекали по такому желобку масла. И там стоял сосуд. А у мельника были другие дела. И он бьет быка, бык начинает идти. Он бежит, что-то другое делает. Приходит, бык стоит. И масло вот столько. Он думает, ну что так? Опять быка нахлещет, бык пошел. Он сидит, смотрит. Бык ходит. Пока он смотрит, бык ходит. Он думает, ну все, скотина начала ходить. Побежал что-то делать. Бык смотрит, ушел. Раз-раз остановился. А он думает, бык ходит. Что-то там свое дело, прибегает, бык стоит, и там масло вот столько. Думает, что же сделать-то, как его контролировать, быка? А у него там в комнате колокольчик для алтарный. И он взял, снял колокольчик, повесил быку на шею. Как даст быку, бык, пока идет, у него колокольчик, и он уходит, что-нибудь делает, слышит колокольчик, хопа, не бренчит. Значит, бык остановился, подбегает опять ему, и дело пошло. Почему? Потому что он все время его контролирует. Слухом. Колокольчик звенит, бык идет. Колокольчик остановился, бык не идет. И он слушает. Все хорошо, двигается. И этот пандит как раз дошел в это время. Со случайным большим пушином. И стоит. И смотрит. Колокольчик для божеств на шее у быка. И он пришел и говорит, что такое, что за дела? Мельник, ты что, с ума сошел, что ли? Это же колокольчик для того, чтобы звонить, поджарить. Ты что ему на шею повесил, быку? Вообще, как ты, стандарты все нарушил, панчараторы. А мельник говорит, да, господин, я что, простой человек, и мне там техническое средство просто придумал. И объясняю. Я быка бью, он идет, звенит колокольчик, я делаю и слушаю. Как только колокольчик не звенит, значит он остановился. Я вот, и так дело пошло, и вот у меня пошло масло, все. А то раньше вот, и я объясняю этому. И он говорит, ну ты вообще глупец. Говорит, а вдруг бык остановится и будет так делать? И мельник так подумал, посмотрел на него и сказал, да вы что, он же не пандит. Вы поняли, да? Иногда куда это может привести? Что многие люди используют это совершенно по-другому. Чтобы ничего не делать. И создавать видимость прогресса. Движение, что якобы там сознание Кришны увеличивается. Но сознание Кришны не в санскрите, не в шлоках, нигде. Вы знаете об этом? Все вы слушаете лекции Прабхупады? Не в санскрите сознание Кришны. И бхакти, оно не в санскрите, не в шлоках. Бхакти, оно в сердце бхакты. А он получает его, когда служит тому, у кого оно есть в сердце. Все наше изучение Писания, все наши аскезы, все только для того, чтобы совершать бескорыстное преданное служение. Если мы в своем бескорыстии не развиваемся, значит мы бандитами стали. Просто хотим показать, что мы образованные, просто хотим показать, что мы что-то там знаем. Чтобы в своих глазах выглядеть достойными и в глазах других людей. А не для того, чтобы на самом деле служить Кришне. Поэтому говорится, если мы что-то изучаем, и в нас растет вот это состояние, желание раздавать это людям в каждом городе и в каждой деревне, значит, вы правильно обучаетесь. И вы тогда не беспокойтесь, какую вы должность занимаете, потому что у вас всегда есть желание, потому что каждый гуру вам скажет, что хочешь. Я бы хотел поехать вот в эту деревню и говорить им о Кришне. Взять книг набрать и давать им лекции, объяснять им книги, поехать в тот город, поехать в тот город. Серьезно? Как вы думаете, довольны, нет, гуру? Да? Да. Ну кто? Тут, как вы думаете? Довольны. Это вот вы видите. Или он приезжает, ну что, вот, ну знаете, президент такой вообще, вот, ну, зажимает, а уши не дают развесить, язык не дают растянуть, глаз не дают открыть. Взять бы книги, да уехать бы отсюда. Доволен гуру, нет? А вот в Индии я там слышал, ой, там вот вообще классно, там так, ой. Там так классно. И глаза же закатывают. Там в Индии классно, там в Индии все индусы, так хорошо. Все Кришну знают, такая аскеза им там про Кришну говорить. Они все падшие там в Индии. А тут что, все освобожденные. Кому здесь проповедовать? То ли дело в Индии служить, а индусам во Вриндаване, Браджабасе спасать. Вот это другой вопрос, это вот мы понимаем. Там Джаганнатха Пури спасти, Навадвипу там такой, Канчипур спасти. Это другое дело. Русские бхакты спасают Индию. Потом пойти Авьясадеву инициировать. Мы едем туда, где тепло. Знаете, как это? Это какая-то была такая бабаска. Что там, что-то кровью искуплю. И прошу послать меня на текущую войну. И неплохо бы в июле, и неплохо бы в Крыму. Вот такое настроение войны иногда. Поэтому я лично себя всегда стараюсь удерживать от такого настроения. Хочется, клянусь, хочется. Оттопыриться охота тоже иногда. Развернуть губу, раскатать, так сказать, развесить уши, распустить все. Охота. И так себя оправдываешь. Ну я же достоин. Чего я столько сделал, а? Я столько сделал. Я ли не удалечь? Я ли не молодечь? Мне или нельзя? и потом сознание Кришны поменяешь. Почему? Ты ничего не сделал. Ты лишь желал, а сделали все Гуру и Кришна. Ты лишь предоставил свое тело, а они сделали все это. Да какие тебе слава почести? Что ты можешь? Ты имеешь лишь право исполнять свой долг. И все. Столько еще много дел всяких. А жизнь так коротка. По крайней мере, мне хочется, конечно, думать по-другому. Клянусь. Прям чувствую там. Как охота, я говорю, оттопыриться. Ну, я просто понимаю, что это такое. И стараюсь каждый с годами себя больше контролировать, держать себя в узде. Стараюсь. Поэтому, если вы хотите на самом деле остаться брахмачариями, неважно, будете вы грехасха-брахмачариями или брахмачариями-брахмачариями, в любом случае, запомните, что остаться на всю жизнь брахмачарием – это очень сложно. Вот таким, как вы думаете, ходить в шафране, там все. Это достаточно сложно. Таких людей не так много. Поэтому Кришна, он рекомендует иногда, что надо пройти самый главный курс обучения. Если вы укрепились, четко чувствуете себя, хорошо, удовлетворены, вдохновлены, можете сохранять брахмачарство. Если у брахмачари, который там бизнесом занимается, там с сотовыми телефонами ходит туда-сюда, деньги копит, не обманывайте себя. Пожалуйста, не обманывайте себя. Вы просто не женатый человек, но вы не брахмачари. Да? Понимаете, да? Разницу между этим. Вы просто холостой пока, и все. И очень сильно боитесь принять ответственность за свой секс. Поэтому легче будете наслаждаться какими-то гулящими женщинами втихушку или там где-то что-то так, шаловливыми руками. Но что? Просто боитесь принять ответственность. Потому что жену надо кормить, надо слушать, что она там будет всякую. Через 2 месяца все, что она будет говорить, вам покажется полной ерундой. Но до этого, ну просто нектар прямо. Прямо сознание Кришны будет оттуда, прямо будет из. А поведение, ну просто богиня. Кали. Потом вы будете говорить, что Кришна это все устроил. Послал к вам с духовного мира эту тетеньку. Ум, знаете, что такое? Ум это вообще. Поэтому говорится, кто критикует женщин, он падает. Кто проявляет сладострастие к ним, падает. Всегда нужно ровно относиться. Ровно. Просто знать, как. Не надо на них смотреть, как на источник своих чувственных наслаждений. Что это преданные души, получившие женское тело, они не предназначены для того, чтобы мы с ними лилы. Они в служении. Служение. Должны совершать служение своему гуру Кришне. Также. И Кришна их защищает также. Пожалуйста, вопросы какие-то, если есть у вас. Существует ли такое понятие, как слуга, то есть не по своей прихоти, как бы, или по своей прихоти, ну как? Слуга не по своей прихоти? Ну да. Раб Божий. Раб лампы. Я ваш раб навеки. Рабы всегда, говорится, заинтересованы в этом. В уничтожении средств производства. В школе учили. Поэтому у рабов так все откручено, отвинчено всегда. Бывают такие храмы, где вот рабы, правда. Не слуги, а рабы. И там еще все, бордель. Они, все у них там сломано. И все говорят, а что я за это не отвечаю? А что я? Вот за это я отвечаю. И такой кусочек там разливает, а все остальное такое. Слугой быть. Надо понять, что это все принадлежит божествам. Ваш храм принадлежит божествам. Все вы парфинарии божеств. Не больше. Парфинарии, обладающие сознанием. В духовном мире все обладает сознанием. И мы также, мы сознательно становимся парфинарием божеств. Слуги божеств. Пуджари, он не хозяин божества, он тот. Он парфинарий. Вот там есть светильник, колокольчик, вот он такой. Вот он пуджари. На поднос поставь, вот он такой же. Он слуга божеств. Не больше. Президент, слуга божества, все божества, все мы слуги. И значит, вся эта комната, здесь все принадлежит Кришне. Этот двор, все, весь этот город принадлежит Кришне. Если мы видим, что где-то что-то плохо, почему бы нам? Это же принадлежит Кришне. Мы заходим в лифт, там плюем. Это плохо, если я преданный, захожу в лифт. Этот лифт тоже Кришне принадлежит. Ишавася айдам сарвам. И тогда мы видим, что преданные самые культурные люди, они понимают, что я здесь не могу плюнуть. Пусть это какой-то город не мой, но это город Кришны. Это страна Кришне принадлежит. Все это принадлежит Кришне. Тогда у нас появляется правильное отношение к нации, к родине, к другим государствам, к правителям. Кришна, все это принадлежит Кришне. У Кришны есть какой-то план. Почему я должен богохульствовать просто? Говорить, вот там несправедливо, там несправедливо. Если мы говорим о несправедливости, мы говорим, что Кришна не контролирует, значит. Что Бог несправедлив. Понимаете? Мы автоматически расписываемся в своем безбожье. Кришна сама справедливость. Кришна верховный контролер и верховный наслаждающийся. И когда мы видим какую-то, по нашему мнению, несправедливость, у нас там родился, с нами что-то несправедливо поступают, значит, мы тут же исключаем, что Кришна контролирует все. И что Кришна, что высшая справедливость. Значит, мы безбожники еще остаемся. Я хочу это, а мне вот этого не дают. Но кто за всем стоит? Значит, вы обвиняете кого? Автоматически человек не задумывается, кого обвиняет, значит? Кришну же, конечно. А потом молится, о, Говинда, ты такой хороший. А вот там, все время такой несправедливый, все время. А ты, видимо, не видишь, да? Ну ладно, ничего. Я тебе очки куплю. Глубже надо проникать в суть своих ощущений, своего поведения. И тогда мы можем чувствовать свои ошибки. И никого тогда не будем обвинять. Тот виноват, этот виноват. Ну, сам виноват, где-то вчера объелся. Где-то тут, ну, переспал, где-то тут пережал. Я виноват. Когда вы будете видеть, я неправильно действую, я должен измениться, я должен. Тот человек меня так отсчитал, ой, такая сволочь, такой гордый. Может, это я такая сволочь гордый? Не, я-то хороший. И вот надо тут бороться о борьбах, на кого свалить? На себя или на... И вот здесь нужно сознание Кришны. И Кришна, находясь в нашем сердце, он наблюдает за нашим сознанием Кришны. Какой мы делаем выбор? Кто виноват? И если мы оп на себя и начинаем, придем, я вас в такое состояние привел, что вы так мне сказали, я вас поставил в такое неудобное сознание, что вы, вам пришлось меня отругать, простите, я понял это. И Кришна хоп, принимает это как преданность нашу. Понимаете? Он днем и ночью в нашем сердце. Он сейчас, я говорю, он слушает. Вы сейчас слушаете, он контролирует этот процесс. Все контролируется. А когда мы ищем какого-то авторитета, который подтвердит наши спекуляции, нас там обласкает, нет, это не то. Это не сознание преданности. Это так уровень. Как бы он ни выглядел напыщенно, если он такой, это начинает с этим работать. А не кого-то, что кто-то сказал так, как есть. Поэтому Прабхупада пишет, Бхагавадгита склонны в переменах внутри себя, из людей. Но в себе. Самодисциплина. Самообразование. Все. Пожалуйста, еще какие-то вопросы, если есть. Пожалуйста. Я слышал, есть такое, там, допустим, есть как бы разные виды оскверни, это как бы там вожделение, допустим, как беломана. И вот ум тебя крутит. Ну вот смотри, вот ты вот все это оставишь, вот представь, что тебя ждет, то тебе Кришна как испытания такие посылает, постоянно. Откуда это возникает? Второстепенные какие-то виды. Так легче, так меньше превращаются. Это определенные виды. Не поняв, для чего все это. за своим приходом, как в доверие к нему, как Равана сделал. Он в кого превратился? Только для того, чтобы... Поэтому очень важно это делать. Что мы хотим? Иногда людей обвиняют. Что все наши книги в ИСККОН, когда еще 96-й, по-моему, все книги в ИСККОН имели такое положение. Все они разного качества, разная бумага, разного полиграфического исполнения, и все они стоят одну цену. И для меня это было очень странно. И все расплачиваются по одной цене. За книги разного качества платят одну цену. Я подумал, странно, очень странно. Судя по сводкам Санкиртаны в России, мы все расплачивались долларами. Надо было оплачивать. Ну, я перед BBC карма там, что-то такое еще. Знаете, да, на пленку, кто перепишет, то дурак. И одному человеку солидная сумма получается. Потому что там все было в такой валюте, в твердой валюте конвертируемой. Значит, есть как бы какая-то утечка каких-то лакшми. Или куда? Почему за один и тот же товар мы платим одну цену? Так не бывает же, да? Понимаете? Значит, люди, которые печатают книги, поскольку они печатали то где? Корми же печатают, типографии-то кармические, а у корми такого нету. Значит, там договор, они там четко, сорт, да? Первый сорт, второй, такая бумага, там сидится. А тут почему-то отчитываются за такую продукцию одинаково. Значит, есть некая сумма левая, да, большая какая-то. Никто о ней тоже ничего не говорил. Есть какие-то долги, почему-то какие-то книги в нагрузку давались обязательно. Кто-то их перепечатывал почему-то больше, чем надо, именно таких песен и так далее. И в этом во всем просматривалась явная финансовая какая-то проблема. Финансовая проблема. Очень четко, стратегически отработанная. То есть не как такое, нечаянно, случайно, а четко распланированная, закономерная система стояла. Сейчас вы знаете, да, все BBT накрылось медным тазом. Начиная от своего лидера Харикеша Махараджа и всех остальных. Это было именно так. И я стал говорить это гуру. Гуру приехал в Сибирь, и я ему стал рассказывать это. Он сказал, не беспокойся, Кришна все контролирует. Я говорю, а как же тут, все это же политика. Здесь же как бы заказные проповедники, вся проповедь, концепция вся заказная получается. Раз все построено на каких-то махинациях, то проповедников одних вытаскивают, которые придерживаются какой-то концепции. Все эти экстазы по распространению книг, там вот эти все. Все было так здорово сделано, никто, может быть, не замечал. Но все было очень удивительно сделано. Очень удивительно. Журналы, потому что есть продукция. И все-то, несомненно, принимают, что это что? Воля Шрилы Прабхупады, каждый читал это все. Но сама структура, когда вы начинаете вглубь погружаться, вы видите, что там бизнес идет какой-то. Потому что нигде не всплывает, так нигде не отчитываются. Нет такого. Какие-то долги все вешаются туда-сюда, все должны. Там те должны, не могут сказать ничего, эти должны. Я представил духовным учителям, вот я помню, тогда был еще кто у нас, Патсиопан Махарадж, Ниранджан Махарадж, Рахини Сута, троим я им представил эти выводы, я говорю, что это такое странное очень. Есть вопросы к BBT, почему-то президенты храма, и как бы чуть-чуть двинул эту идею. И они очень сильно обеспокоились все. Я даже не знал, что в Сибири какой-то сидит человек там. Просто задал вопросы, почему так. И вдруг такое экстренное заседание делается. Вызывают из Европы Брахма Мухурту. Махараджи приезжает. Меня приглашают задать эти вопросы. любите. Я задаю, и ни один вопрос не был удовлетворен. Они ничего не ответили. Единственное, что раскричались и сказали, тебе вообще хуй делать тухлую лугу. И вообще с брюсы. Ладно, в чем проблема-то? И Гуру Махарадж встал и сказал, почему ничего не ответили. Он задает, я бы тоже хотел это знать. Гуру Махарадж, мой Иранджан Махарадж, он встал и сказал, я бы тоже хотел это знать. Прохинь Сута Прабусла, я бы тоже хотел это знать. Я ему говорю, хотя бы тогда ладно, я ничего больше. Я разные вопросы задавал, я сейчас суть не в этом. Я говорю, хотя бы скажите, сколько на Майпурский проект за эти 3 года было отдано денег? И там, видимо, была такая ситуация, сидели бухгалтера младшие, и нельзя было при них как-то обманывать, потому что они бы разочаровались. И вдруг мы узнаем, что ни копейки не ушло на Майпурский проект. А всем преданным санкиртанщикам говорилось, что все эти книги, которые мы распространяем, часть Лакшми уходит куда? Помните, да? И очень много. И что происходило? Я к чему это рассказываю? И когда все это начало вскрываться, я говорю Гуру Махараджу, я говорю, что ж такое делается-то? Здесь же практически политика везде, мощная, как бы под видом духовной жизни. Он сказал, не надо, не беспокойся. Культивируй духовную жизнь даже при такой ситуации. Культивирую. Прохлада Махарадж тоже культивирую. Везде кругом демоны, везде политика была. Прохлада Махарадж действовал. Мы также будем действовать, потому что Кришна все контролирует. Все контролирует. И Кришна сейчас смотрит, как мы будем реагировать. Духовно или в эти тяжбы погрузимся. Я откинул все эти идеи. Просто продолжал распространять по таким ценам. Все спокойно. И так меня успокоил Гуру Махарадж. И не прошло 2 лет. Вся эта система медным тазом, с великим скандалом, с великим бух накрывается. И Гуру Махарадж говорит, ну вот видишь, а ты думал, что все несправедливо, что Кришна не контролирует. Кришна контролирует все. Каждую копейку контролирует Кришна. Кришна верховный контролирующий. Ты представляешь, он сказал мне, как Кришна идеально все контролирует. Мы думаем, что он, может быть, чего-то не видит. Может, ему помочь контролировать? Он контролирует настолько идеально все, что нам даже не понять, потому что это очиньте, непостижимый контроль. Со всех сторон он контролирует все. Поэтому, когда мы начинаем беспокоиться, это также является фактором проявления нашего безбожья. Понимаете, да? Беспокойство вот эти, это проявление нашего безбожия. Нашей собственной еще нечистоты, недоверия Кришне. А значит, таковы наши отношения также и с Гуру могут быть. Поэтому Гуру Махарадж успокоил меня. Я понял, что все мои беспокойства были связаны еще с недостатком веры. А у него спокойно. Ничего, надо просто продолжать. Мы не должны так действовать, он сказал. Мы должны действовать в четком соответствии. Все. И спокойно. И мы не ждем, когда обвалится, когда мы ждем, когда люди будут повторяться за Хари Кришну. Все. Вот наша цель. Распространить это знание. А кто-то пришел с другими целями, под видом этим что-то там делает. Никогда не сомневайтесь, что этому всегда наступит большой-пребольшой конец. И Кришна накроет всех разом. Он не накроет какого-то одного, вытащит там, вот, все из-за него, стрелочника там какого. Нет. Кришна делает все совершеннейшим образом. И я это увидел. Как Кришна накрыл от первого человека и до последнего. Бум, одним тазом. И все. Никто не смог убежать никуда. Мы бы накрыли, ну, накрыли бы человек 5-6, да? В этой стране. Но нити-то. А Кришна говорит, и все. Во всех странах, во всех местах одновременно. И все накрывается. Это все. Ну, а если видишь пожар на корабле, что делать? Тушить. То есть, чисто вот сказать, следованием верховного учителя. Да, я же объяснил. Я всегда советовался с гуру, всегда. По каждому проекту, по каждой какой-то GBC или с гуру непосредственно. Когда GBC, у них не было времени, я лично с гуру сразу обсуждал эту тему. Они что же советовались? Да, они между собой вот собрались. Вот я в этой истории. Да в любой, вот я не помню, чтобы так было. Если какая-то идея появляется, лучше принести ее авторитету. Рассказать авторитет, скажешь, нет, оставь ее, надо ее оставить. Все. Я спросил своего гуру Махараджа, как бы вы хотели, чтобы я служил своему GBC? Все, я служу своему GBC. И если GBC будет тобой довольна, вот это твое служение мне. Все. Так все просто. Как проповедник Махарадж одному сказал, преданному очень такому, ну, довольно известному в свое время. Он служил в каком-то храме там, и он мне сам рассказывал. И все время критиковал президента своего. Ну, ты что-то видел, там недостатки какие-то. Все. Короче, не святой был президент для него. Он этому очень удивлялся. Не стал служить ему, потому что президент не был парамахамсой, что очень странно в Векали. И он приехал в Индию и прямо там давай жаловаться Прабхупаде Махараджу. Прабхупада Махарадж так долго все это слушал. И он говорит, ну вы поняли, Махарадж? Он говорит, да, понял. И что мне делать? Он говорит, поезжай и верой и правдой служи вот этому президенту. Я говорю, такой, как? Он же вот такой. Он говорит, вот ему и служи верой и правдой. И он говорит, я поехал и стал ему служить. И гуру приехал и его спрашивает, ну как он тебе служит? Он говорит, вот такой классный. И Прабхупада Махарадж снял гирлянду, одел меня и сказал, спасибо тебе за служение мне. Так он развивал в нем настроение слуги. Понимаете? Настроение пчелы. Чтобы он сумел в этом даже отыскать хорошее что-то и служить через это хорошее. Потрясающе. Я потом Прабхупада Махараджа спрашивал, поскольку. Я говорю, такой вот случай мне рассказал. Он смеется. Ты понял это? Я говорю, я понял. Иногда можем не понять, что на самом деле радует гуру. Что гуру очень квалифицирован. И он видит, чем мы больше в настроении слуги, и мы удовлетворены, значит, на самом деле нашу духовную жизнь мы повторяем, искренне следуем. Бывают какие-то проблемы, но ни у кого нет такой жизни, чтобы не было проблем. Всегда есть какой-то дым. Но это не дает права не исполнять долго. То, что вас критикуют или что-то, спокойнее относитесь к этому. Важно, что вы делаете то, что хочет ваш духовный учитель. Вот Бхактивапама Махарадж мне всегда говорит, моя самая-самая большая, глубокая, заветная мечта, это я вижу большой ведический центр, где обучают танцам, обучают астрономии, аюрведе, психологии ведической. Это, говорит, моя самая заветная мечта. Разные дисциплины видеть, и где все потом приходят на большой-большой киртан. Это вот к ученикам мечта. Это, говорит, самая большая моя заветная мечта. Говорит, и тебе я ее расскажу. Что люди, они видят нас как культурное движение, а не как какую-то религиозную просто секту, что мы только религию даем культуру, а культура всегда за собой имеет религию. Тогда мы сможем их занять в воспевании все, тогда они будут принимать нас. Прабхупада везде подчеркивал, что это наука. А наш гуру Махарадж, мой гуру Махарадж, что он? Гарма, что? Чисто повторяю святое имя. Вот его мечта. Кажется, что, посмотрите, два человека и кажется, две разные мечты, да? Разные? Одинаковые. Одинаковые. Потому что если мы не повторяем чисто, никогда мы не сможем ничего осуществить. Потому что от чистого повторения Кришна соглашается сделать то, что мы хотим. Он говорит, ну хорошо, я это сделаю. Ты так хорошо воспеваешь. Я сделаю это. Я все дам вам для того, чтобы вы сделали это. Тогда все становится нормально. Когда воспевание наше улучшается, улучшается, улучшается. Тогда нам легче на самом деле что-то сделать для духовного учителя. Удачно. Не просто, так сказать, набрать преданных, и они как христиане становятся. Искон становится вторым христианством большим, где никто ничего не соблюдает, но все говорят о Боге. Должны учить их принципам чистоты, возвышенной жизни. Подчеркивать это. Если мы сами нечисты, очень сложно это сделать. Поэтому брахмачарский ашрам – это как сердце. В шастрах описывается, что брахмачари – это сердце Кришны. То есть он не пришел господствовать на материальной природе. Поэтому он сохраняет все это. И все это занимает только в служении Кришне. И Кришна поэтому его принимает как преданного. Поэтому брахмачари – это тот, кто занят чистым преданным служением. Он и есть брахмачари. Или стремится к нему. Его ничего не интересует. Бывают всякие проблемы. Билл Мангал такой, как вы думаете, он чистый преданный? А он что, с проститутками? Но какой дух у него был чистоты? Он ни разу не сдался и ни разу не был удовлетворен своими отклонениями. И пытался, пока не получилось. О чем я говорю? Если материалист, он пытается, но не получается, он прекращает пытаться, то преданный что? Всегда смотрит, как это сделать совершенно. Есть вопросы еще какие-то у вас? Поэтому вы не думайте, что я... Иногда люди вот так они смотрят, вот Лакшми Нараяна такой, такие лекции там дают, вот так вот. Вы не думайте, что это результат моего интеллекта. Не очень так посредственный сам по себе. Очень посредственно. Я очень много греховных вещей совершал, я вот рассказывал. Пил непробудно около 3 лет, почти каждый день. Потерял всякое уважение, семью потерял. Потерял уважение среди друзей. Потом, да, это... Короче, так себя вел, что даже у жуликов потерял авторитет. Хотя мог любой мост развести. Все потерял. Из-за чувственных наслаждений. Все абсолютно. Доброе имя, богатство. Все. Вот как описывается, да, человек теряет доброе имя, богатство, удачу, а потом и саму жизнь. И чуть саму жизнь не потерял. В тюрьме потом. Сижу в тюрьме. И думаю, ну как же вот я так вот приехал. А заключенные говорят, ты как вообще попал сюда? Ты не наш. Ты как вообще сюда попал? Так что у меня богатый опыт жизни. Очень много видел. В разных ситуациях. А сейчас все смотрят, о, Лакшминарайан святой. Это все благодаря религии только сделалось. Я очень глубоко и серьезно воспринимал это все. Над чем надо работать. А у вас, смотрите, нет такого греховного прошлого, но и вы так бессильны бываете. Почему же? У вас-то карма лучше. Поэтому я никогда не забываю, кто я. Поэтому это не дает мне возможности гордиться или что-то о себе возомнить. Если бы вы меня знали в кармической жизни, вы бы никогда даже со мной дружить не стали. Не стали дружить, потому что я дружил с людьми тех, кого боятся все. Я проводил время препровождения не на природе, нигде. Я проводил время в самых больших, крутых кабаках, куда вы не могли бы зайти ни с женщиной, ни с кем. Что там собирается только братва такая, знаете, которая... Один человек мне говорил, я помню вас, как вы со стулом бегали в ресторане. Да, всех стулом разогнал. Поэтому я всегда помню, что мне дала религия, что дал мне Шрила Прабхупада, что дал Гуру Махарадж. Никогда не забываю, кем я был. Поэтому особо гордиться никогда нечем, что у меня там какая-то хорошая такая жизнь была. Все это образование, я так просто в институте штаны просиживал. Мне просто нравилась студенческая атмосфера. Очень много женщин. Очень много молодежи, хорошо. Работать неохота было просто. К студентам хорошо было быть. Мамка с папкой платили. Это все. А все думают, что я там такой историк, экономист. Да ну это все так. Больше просто неохота было ничего делать. Думаю, куда идти, на завод работать, что ли, на предприятие, что я дурак. А так студент всегда. А знания у нас в почете. И думаю, ну хорошо. А вы все такие, почти, так сказать, решали мудрые задачки и на скрипке полечку играли. Вы-то все садху. Любого из вас сейчас сравните мою историю жизни и вашу, и вы святые по отношению к моей жизни. Все святые. Ну, может быть, вон Руся сидит, нос чешет. Поэтому я Русю только понимаю здесь. Я понимаю, что он чувствует. Поэтому он как бы слушает всегда, понимает. Его, может быть, это поэтому привлекает, что он всегда чувствует, что, ну, примерно то же самое, как бы в моей жизни было. Сегодня звонил из Владивостока один такой же человек. Говорит, я тебя прилечу тебя в Москву встречать. Взял билет, тебя прилетаю тебя встречать в Москву. Из Владивостока он летит в Москву, чтобы меня встретить. Чтобы просто пообщаться с человеком. И там все преданные в Владивостоке, как чучок к нему бегут. И он там звонит и говорит, ну что за дела? Все. Вот такой человек. Преданных там защищает. Одним звоночком. Там в основном преданных никто не трогает, потому что есть этот человек. И сегодня утром звонил. Номер поезда скажи. Я летаю уже с билетом. И звонил через каждые 4 дня. Он звонит, где бы я ни был, он звонит. Интересные люди. Что он понимает? И я его понимаю. Он 5 лет уже повторяет 16 кругов джапы. Дома у него все повторяют. Многие друзья отошли от разных. Сам он отошел от таких, но авторитет у него такой остался. В Москве как-то он звонит и говорит, когда у вас национальный совет? Я говорю, а что ты хотел? Когда, скажи мне, когда у вас национальный совет? Я говорю, и он приезжает на национальный совет. Стоит там в Москве во дворе и смотрит, когда я приду. Я прихожу. Он говорит, в какую гостиницу? Метрополь, там, так, и начинает перечислять. Я говорю, нет. В какой захолустную гостиницу едем. И он начинает. Вот тебе сотовый телефон. Там номеров нет. Он говорит, вот эту кнопку нажимаешь. Машина в любое время дня и ночи. Вот здесь тебе принесут. Вообще даже не выходи ниоткуда. Вот сюда нажимаешь, тебе это приносит. Сюда нажимаешь, тебе это приносит. В Москве. Он живет в Владивостоке. Приезжают. С ним очень страшно ходить. Приезжает, я прилетаю раз из Улан-Удэ, он узнает, что я прилетаю. Приезжает и говорит, ну пойдем там, машины там знакомые. Ну я без всякой задней мысли, машины. Да. И так издалека идем, там такой длинный-длинный машин. Вот такой, знаете, бывает, как они называются тогда. И еще там такие с мигалками. Я думаю, ну что, я говорю, о, смотри, кто-то приехал. Он говорит, да это мы приехали. Он говорит, ну ладно, ты, я знаю, что ты этого не любишь. Ну давай, ну что ты. Открываются там такие, приходят вот с такими штучками. Я вообще ничего понятно. Такие мужики с этими штучками. Открывают. Там какие-то генералы сидят в форме. Какие-то генералы армии с такими или что-то. Он садится, говорит, вот я вам рассказывал, вот этот мой друг. Я сижу вообще как на своем корыте. Что такое? Что ты делаешь? Все, я говорю, с тобой никуда не буду ходить, никуда не буду ездить. Вот такой. Такие люди. Поэтому, видите, жизнь у меня такая, поэтому привлекаю таких людей. Жуликов. А вы все. Я вот иногда смотрю, правда, вот, в храмах на брахмачарьев, вот знаю. Я всегда интересуюсь, чем человек занимался, чтобы знать какой-то потенциал. Прекрасно. В ИСКОН в основном таких, как я, мало. С таким прошлым. Ну, не так много. В основном такие хорошие ребята, интеллигентные, из хороших. Я бы не сказал, там, из интеллигентных семей там или что-то. Хорошие ребята, такие они очень не грешили. Много. Так. Каждый из вас, я вижу по лицу просто. Ну, ничего такого. Может, там упали под воротень, поспали пару раз в жизни. Здесь даже есть люди, которые никогда в жизни... У меня был друг один, здесь в ИСКОН сейчас он отошел. Он никогда в жизни больше стакана пива не выпил. Я вообще таких людей не видел в жизни. Ему было 25 лет, и он в жизни выпил стакан пива только. Это вся была доза алкоголя, которую он за всю жизнь выпил. Он первый раз вступил в половые взаимоотношения со своей женой. Можете себе представить? И я тут рядом с ним. И я вообще всегда. А он что-то во мне все видел, какого-то святого там. О, Макс, мне нравится, ты такой там. Я говорю, ты что? Я ему рассказываю про все. Приедет ко мне в Улан-Удэ, я ему там показываю, ты там здоровый. Он говорит, о боже мой, с кем ты общаешься? Я говорю, ну вот видишь. Разные монахи, такие, в правительстве там, да, всякие разные. Приходилось общаться со всеми. Что делаешь? Поэтому вы так спокойнее относитесь к моей личности, к моей персоне. Не ищите во мне каких-то там этих славное какое-то славного рождения. Даже были времена, когда я на культуре рассказывал себе прям. Сидят люди, я прям на культуре им рассказываю, что я в тюрьме сидел, то все. Они все три дня ходят, думают, ну святой приехал, такие, подпишите. И потом на третий день им рассказываю, как я в тюрьме сидел. Специально я это делал. Для чего? Чтобы показать силу этой практики, силу Шрилы Прабхупады, силу этих писаний. Как вы думаете, Господь Нитянанда стал известен по всему миру? Вот именно. Только это сделало его известным по всей Индии. Только этот случай. А он до этого уже спас многих людей. Но это не дало ему такую славу. Но когда он спас Джагая Мадхая, слава о нем распространилась мгновенно. есть один очень момент здесь интересный. Вот. Вы так немножко противопоставляете там нас и себя. Но говорится в Шримад-Бхагаватам, что... Я не противопоставляю. Ну, разницу показываете. Вот. Но там есть такой момент, что, говорится, это знание принимают, поют, нет, поют, принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Там говорится, Господь Читание говорит, даже демоны, демоны будут со слезами на глазах петь. Поэтому вот эта честность, быстрее всего, так дает тот результат, который вас проявляет, эта честность, вы обладаете этой честностью. Поэтому такие качества, эти есть. Просто врать невыгодно. Невыгодно. Я просто изучил эту науку. Это невыгодно. Надо быть дураком, чтобы что-то такое делать. Надо дураком быть. Я когда не знал этого, так я бы. А потом, когда изучил, на самом деле увидел, что это все работает, я понял, что лучше действовать так, как там, потому что это наука. Это для нас выгодно быть честными, быть правдивыми, быть открытыми. Это для нас выгодно, если мы серьезно интересуемся освобождением. То есть, если мы серьезно хотим освободиться от своей нелюбви к Богу, а хотим обратно восстановить эти отношения, то это выгодно для нас быть такими. Открытыми, говорить так, как есть, освещать вопрос. Это тапасия, но только так мы можем реально надеяться, что Кришна будет нами доволен, Гуру будет нами доволен, преданные будут нами довольны, Божество будет нами довольно, мантра будет нами довольна. Если мы просто... Как бы вот в смирении, в безнадежном просто молим ее. Что да, ты видишь, я такой. Но я так бы хотел послужить все-таки. Займи меня хоть чем-то. Ну вот я такой. Займи меня, пожалуйста. Это как вот в Библии этот мытарь. Он же был самым нехорошим человеком. А фарисей был хорошей личностью. Но кого услышал Господь первым? Мытарь. А кто такой мытарь? Это же самая-самая дешевка. И все-таки мытарь понимал, что он такая дешевка. И молил открыто, честно. Говорил, я вот такой. И Господь, поэтому, пожалуйста, пролей хоть чуть-чуть меня. Я не надеюсь, и он говорит, даже глаз своих боялся поднять. Что понимал свое положение, не обманывал себя. А фарисей молился, я такой, фу, да с такими. О, Господь, не дай мне таким стать. В гордости своей молился. Поэтому для меня это понятно, я же знакомился с этим вещами. И для меня всегда как бы больше привлекательная личность, которую подняли из дерьма. Понимаете? Чем личность, которую там подняли, я не знаю откуда, с царского трона. Поэтому, когда спасли Джагая Мадхая, меня это очень сильно вдохновило. Самого. Что оказывается. Гуру есть дело даже до таких. И что он даже так за них молил, как не молил за других. Господь Нитянанда молил за Джагая Мадхая так, Господа Чайтанья, как ни за кого не молил. А они были самыми падшими, самые ничтожные личности. Что такое сам? То есть даже, говорится, не было греха, который бы они по 100 000 раз. Грехов-то таких нельзя было даже придумать, какие они делали. У них была просто одна. Одна возможность. Они не завидовали вайшнавам, говорится. Это было единственное их хорошее качество. Они просто не знали, кто такие вайшнавы, что им завидовать. Вот и все. И говорится, они поэтому никогда не завидовали вайшнавам, а другим всем завидовали. Они никогда не бы завидовали вайшнавам, потому что считали, что а что им завидовать, они какие-то богом обиженные какие-то. Поэтому никогда им не завидовали. И только благодаря этому они спаслись. Не завидовали. А что они сделали? Они Господа Нитянанду горшком ударили из-под вина по голове. И даже при этом они были спасены. То есть причинили еще больше беспокойств гуру. И даже не хотели-то спасаться. Тогда это слава, конечно. Это слава Господа Нитянанды. И милость Господа Чайтанья. Он Махавадания, а он кто? Шри Гуру. Такая милость. Он захотел спасти их, и поэтому Кришна спас их. То есть, если бы Гуру не захотел спасать, нам бы не было, мы бы не были спасены. Я почему считаю себя в долгу перед Ниранджаной Махараджей? он дал мне вне сроков первую инициацию. То есть, а кто я такой? Я вижу, как он иногда меня как бы приближает, даже так вот, когда все, да, есть, меня как бы приближает. Только потому, что он как бы видит, что... что мне труднее, может быть, спасаться, чем другим. Что я с таким греховным прошлым пришел. А если я буду дурак, то я подумаю, что я лучше других. Понимаете? А это милость гуру. Что он как бы приближает к себе человека, который как бы в большей опасности может находиться, чтобы проявить. И я знаю, как наш гуру иногда, когда у каких-то учеников проблемы, он даже с ним путешествует, берет их служить к себе, что они вот-вот упадут вообще. Хари Кришна. Спасибо, что вы задумались. Не забывайте об этом, что мы слуги, мы господа, и нам ничего не принадлежит. Не будьте жадными, не будьте расчетливыми. Старайтесь в себе это культивировать. Может быть, это не получается, но надо обращаться к тем, кто уже стал культивировать. Старайтесь быть разборчивыми. И все. Вот какая-то удача будет. Всегда будет удача. Какой-то вкус будет появляться. Несомненно. Но не потому, что мы в центре внимания вкус, а потому, что мы готовы на самом деле куда угодно ради служения отправиться и что угодно делать. Лишь бы гуру был доволен. Лишь бы преданные были. Преданные, это не имеется в виду, мы чистые преданные были бы довольны. Поэтому говорится, Яся Прасад, Бхагават Прасад. Когда нам удается обрадовать духовного учителя, это означает, что мы можем рассчитывать, что Кришна на нас внимание обратил. Поэтому говорится, что духовный учитель, как надо служить духовному учителю, Санатана Госвами говорит, что искренне преданный своим служением обращает внимание духовного учителя и ничем другим. Не потому, что он крутится перед носом, дает что-то там такое, своим служением. И гуру тогда хочет увидеть такого ученика. Он сам хочет увидеть его. Он рад видеть его. Он хочет, он зовет его. Когда он видит вот это настроение, что у человека нет иного прибежища, что он всем обязан Кришне, зависит, поэтому он всегда будет ценить. Любую милость он будет ценить, он всегда будет чувствовать себя в долгу. И такое настроение оно всегда радует. Что это человек в безопасности. Почему? Потому что он еще до сих пор считает себя в долгу перед Богом и перед Гуру. А значит, он постарается сделать то, что вы хотите, а не будет делать то, что он хочет. Потому что когда искреннее вот это ощущение, что я не должен этого уже гуру, тогда мы не делаем то, что хочет гуру. Мы уже начинаем свои планы здесь строить. Свои иллюзии на себя что-то стягивать. Понимаете, да? А пока мы в долгу, тогда мы говорим, как же я же в долгу. Какие свои планы? Я должен долг вернуть. Духовный учитель столько сделал для меня. Он вообще согласился меня принять в ученики. Он согласился меня спасать. Мы просто не видим, что карма идет на него, то идет, все, пятое, десятое. Мы этого не видим просто глазами. Поэтому так легкомысленно относимся к своему служению, к отношению. И гуру не будет доволен, если мы будем кого-то критиковать. Гуру недоволен, если мы роем какие-то всякие эти недостатки. Гуру всегда доволен, что мы решительно готовы распространять славу святого имени и славу Господа Чайтанья. Решительно. И вот Ниранджана Махарадж мне всегда гуру в письмах пишет: пожалуйста, продолжай распространять славу Господа Чайтанья. Пожалуйста, он просит, пожалуйста. Смиренно молит меня исполнять священную волю Шри Чайтанья Махапрабху. И он забыл о своем личном счастье. О чем я вчера говорил, как бы активно говорил. У нас семьи, дети, у нас планы. А он отказался от всех этих радостей. Ездит по всему миру, как Прабхупада, следует по стопам своего гуру Махараджа. Поэтому я как бы, только думая о нем, всегда стараюсь тоже как бы свою семью немножко в сторону. Также стараюсь ездить, путешествовать, а не обрастать какими-то привязанностями, там, непонятными. Двигаться, двигаться и распространять, поддерживать, там, искать людей, общаться. Только потому, что я вижу, что он так делает, и ему нравится, когда это делают другие. Но он очень не любит, когда кто-то начинает гордиться. Очень не любит. Значит, человек себя считает причиной этой деятельности. Он не видит свои связи с Гуру и Кришной, с преданным, с божеством, что все по милости преданных делается. Вы удовлетворены встречей? Я удовлетворен, что вы просто слушали всю эту билиберду. В любом случае, я как-то хотел быть полезным. Я не хотел просто с вами заигрывать, что-то сидеть тут такое. Хотел просто искренне поговорить, рассказать вам, как я вижу, как я это делаю. Также у меня есть очень много, над чем мне приходится работать ежедневно, ловить себя также на каких-то определенных проблемах, как искоренять себя. Но поверьте мне, единственный способ для меня — это быть всегда занятым и быть всегда под руководством. Хари Кришна, спасибо вам большое. Я бы хотел вас поблагодарить за все пребывание. У вас отлично, потому что все равно держится многое на вашем служении. Что вы служите, остаетесь под руководством своего авторитета, что вы позволяете также ему осуществлять какие-то определенные виды служения, что у него есть такая возможность приглашать, есть такая возможность также служить своему гуру, служить вам, служить этому обществу здесь, на Украине, в Днепропетровске, в других городах. Спасибо вам большое, что вы есть, что с вами люди могут общаться, видеть ваши лысые головы, что я сейчас могу видеть вас без усов лысых. Да. Что вы ходите в шафране. Не только за то, что вы носите, а что вы стремитесь следовать этому свету. Потому что сейчас в нашу эпоху люди быстро переодеваются в белые. Что вы еще хотите обучаться, обучаетесь, что вы распространяете книги, эти замечательные книги, благодаря которым такие, как я, вылазят. Я спасся благодаря вот этим брахмачарьям, которые, может быть, не очень хорошо проповедуют, но они ехали в эту Сибирь, распространяли эти книги. И когда читал, я плакал прямо, я помню, сидел в этой буддийской одежде, ночью надо было спать, я зажигал светильник, на меня ворчали другие студенты, говорят, отстаньте. Читал и плакал. Боже мой, какое счастье, что эти книги. Что этот Прабхупада напечатал эти книги, и какие-то люди привезли их, распространили. Спасибо вам большое. Хари Кришна. Хари Кришна. Прабху, спасибо вам большое, что уже уделили время, так сказать, в общении, дали возможность. Когда так душит, это очень сложно не сделать. Когда так душит, не будешь акте. Это очень сложно. Мы надеемся и на дальнейшее удушение. Потому что в планах, быстрее всего, вы обещали, ловим на слове, что семинар дадите по воспеванию святого имени 5 дней утро, вечер. Я сказал так, что будь на то милость Кришны и милость гуру Кришны и будь на то милость. Человек предполагает, Бог располагает. Спасибо большое. Есть множество других прекрасных, более квалифицированных проповедников. Ну, никогда не смыкайтесь на каком-то... Кто такой? Так, может быть, это экзотика. Я такой экзотичный. С устами, в жилетке. Поэтому сильно не концентрируйтесь. Есть много прекрасных, замечательных, преданных. Прекрасных, замечательных. Слушайте, ничего страшного. То надо знать, разбираться. И ваше сердце, оно само отзовется. Чья проповедь более ближе, чья проповедь более глубже, чья проповедь более правдивая. И самое главное, чья проповедь вас не наслаждает, а заставляет, вдохновляет следовать указаниям Шрилы Прабхупады, следовать указаниям Гуру. Вот та проповедь и считается совершенной. Та, которая достигла вот этого результата в нас. Мы что-то послушали, может быть, нам не понравилось, но это нас на самом деле сделало более правдивыми, более решительными в служении Гуру Кришне. Значит, та проповедь для нас самая лучшая. Хари Кришна, спасибо. Разрешите мне принести вам поклон смиренный. Ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланчик, ланч